Глава 307.1. У ее порога. По прошествии нескольких дней, толстый Хань вместе с потерянной мечтой сумели добраться до 70 уровня, после чего Чжан Ян добрал их в свою небольшую команду, собрав 9 человек и отправляясь в путешествие по всей стране ОС в поисках доступных квестов. Проблема заключалась в том, что они не могли найти заданий, которые щедро их наградили бы. Большинство квестов, которые им удалось найти, были повторяющимися и требовали убийства монстров или доставки предметов. Прошло еще несколько дней, и к 16 января Чжан Ян первым достиг 73 уровня. Как и ожидалось, независимо от того, как высока была его скорость убийства, ему понадобилось около 8 дней, чтобы получить уровень, а чтобы добраться до 80 уровня потребуется еще 2 месяца. К тому времени, профессиональная лига уже начнется. В последние 2 дня, Ханин Сюэ и Вэй Янер вели себя как-то странно, не так, как обычно. Хотя Чжан Ян и сдерживал свое желание спросить, но, не выдержав, сдался и сломал этот лед. «Эй, что с вами двумя такое? Обычно вы обе такие веселые и шумные, как сломанное пианино. Что на вас двоих нашло?» — спросил Чжан Ян. «Ничего, просто не чувствую себя слишком счастливой», — лениво ответила Вэй Янер. «Почему ты подавлена?» — начал совать свой нос толстый Хань. «Ты хочешь знать?» «Да». «Ты действительно хочешь знать?» «Да, да, не скажу». Толстый Хань ударил себя по лбу. Он изо всех сил старался разговорить Вэй Янер, чтобы узнать причину этого, и, в конце концов, она все рассказала, вдоволь навеселившись с толстым Ханем. Дувшись в течение долгого времени, она, наконец, слегка, но грустно улыбнулась, и сказала: «В последнее время появилась проблема с шелковистой и мягкий холдинг. Начали распространяться слухи о качестве материала, которым мы используем для производства нашей продукции. Поговаривают, что у нас отсутствует контроль качества и так далее. В основном говорят, что мы экономим в ущерб качеству и обманываем наших клиентов. Итак, как вы, будучи капиталистами компании, оправдываете себя?» — спросил потерянная мечта, представляя себя революционером. «Хм, пожалуйста, нам не нужно оправдываться. Без нас люди уже потеряли бы свою работу», — недовольно фыркнула Вэй Янер. «Какой ущерб?» — вмешался Чжан Ян. «Все плохо», — сказала Ханин Сюэ. «Одновременно отовсюду поступили сообщения о дефектах продукции. Либо у нас действительно есть проблемы, либо кто-то пытается попросту оклеветать нашу компанию. К чему все это приведет?» — спросила толстый Хань. Ханин Сюэ, подняв палец, сказала: «Во-первых, как только в обществе появится слишком много негативных слухов, рынки, розничные продавцы, прямые продажи и дистрибьюторы откажутся от нашего продукта, его перестанут продавать на рынке. Когда появится так много непроданной продукции, компания понесет немаленькие потери, поскольку мы не сможем достичь нужного уровня продаж товарооборота. Все это, вероятно, помешает нам получить финансовую поддержку банков». Затем она, подняв второй палец, продолжила: «Во-вторых, когда продажи пойдут вниз, акции нашей компании упадут в цене, и если цифры будут слишком огромными, другие стороны попытаются заполучить нашу компанию. Без помощи банков собственность компании может перейти к другим». «Есть ли какие контрмеры против этого?» — спросил Чжан Ян. «Офис уже ломает над этим голову, пытаясь решить проблему. Гра-а-а, это так расстраивает», — сказала Вэй Янер, взъерошивая свои длинные волосы. «Черт побери, я только собиралась взять компанию в свои руки, и тут появились все эти проблемы. Черт побери все это. Если бы речь шла об игровом мире, всем им, за исключением разве что толстого Ханя, было бы что сказать. Однако, когда речь шла о бизнесе в реальном мире, никто из них в этом не разбирался. Термины и жаргонизмы, вроде дохода и скорости оборота, безусловно, будут только путать их. Даже с 9 головами в отряде, они ничего не могли сделать, чтобы помочь в решении этой проблемы. В конце концов, им пришлось отодвинуть эти мысли на задний план и продолжить гриндить. Выполнив задание, команда разделилась. Так было гораздо эффективнее. Когда Чжан Ян принялся в одиночку гриндить монстров, ему позвонила Юйли. «Чжан Ян, пожалуйста, приходи ко мне сегодня вечером». «Ах, точно, я нашла себе новый дым. Все будет перенесено всего через 2 дня. Эй, почему ты не сказала мне раньше? Я всегда готов прийти и помочь. Тебе не стоит напрягаться. Всегда есть люди, которых можно нанять на такую работу. О, и еще кое-что. Мама хочет с тобой познакомиться». Чжан Ян сглотнул. Твоя мать знает о нас? Да, это моя вина. Я потеряла таблетки, и мама нашла их. А знаешь что? Во-первых, это твоя вина. Почему ты не можешь использовать резинку, как все остальные? Да брось ты, учитель. Использование резинки могло бы встать между нами. Между нами встала бы третья сторона. Нет, Троян может найти себе другую сучку, чтобы попасть внутрь. Я его не надену. О, я тебя умоляю, ты просто любишь бес, не так ли? И ты любишь кончать внутрь. Внутрь. Хм, не ха-ха-ха. Ладно, шутки в сторону. Во сколько ты хочешь, чтобы я пришел? Хм, часов в 7 вечера будет хорошо. Приходи пораньше, если сможешь. Мы подождем тебя, чтобы поужинать вместе. Возьми ручку и запиши мой новый адрес. Не попади в старый дом. Хорошо. Чжан Ян продолжал играть еще до 5 вечера, прежде чем выйти из игры. Обычно Чжан Ян и Юйли всегда делали это в отеле. У него никогда не было возможности встретиться и лично поздороваться с ее матерью. Поскольку это был его первый раз, когда он подходил к ее входной двери, чтобы встретиться с ее матерью, он начал волноваться и нервничать, задаваясь вопросом, встречается ли он только с матерью Юйли, или с его будущей свекровью. Прежде чем отправиться в новый дом Юйли, Чжан Ян потратил некоторое время, чтобы купить некоторую дорогую медицинскую продукцию в подарок. Пользуясь случаем, Юйли не жалела средств на покупку нового дома. Она подыскала себе хороший район в центре города. Охрана нового места жительства была жесткой. Они не позволили такси проехать просто так, и Чжан Ян должен был указать домашний адрес Юйли, после чего охрана должна была позвонить самой Юйли, чтобы подтвердить его личность, прежде чем позволить Чжан Яну войти. Как и ожидалось от апартаментов более высокого класса, даже лифты были все отличного качества, с музыкой и модно украшенные. После наслаждения поездкой до самого высокого, 19 этажа, Чжан Ян немного прошел, прежде чем позвонить в дверь Юйли. Его встретила Юйли собственной персоной. С любопытством посмотрев на сумки, которые нес Чжан Ян, они, хихикнув, спросила, что там, хм, больше подарков, лучше впечатление. Юйли, рассмеявшись над его логикой, втянула юношу внутрь, а затем закрыла за Чжан Яном дверь. Он был уже впечатлен самими апартаментами, но еще больше был удивлен, увидев ее новый дом. По сравнению со старой квартирой, это была огромная модернизация от небольшого дома размером с трейлер до гигантского дворца. Ее квартира была 180 квадратных метров. Здесь было 3 спальни и 2 туалета. По сравнению с ее старым домом, это был роскошный особняк. Настоящий дом для принцессы. Тем не менее, поскольку они только что переехали и еще не перевезли мебель, пустота создавала иллюзию того, что это место было огромным. Глава 307.2. У ее порога 18+. Собравшись, он вошел в дом и увидел, как из комнаты выходит женщина средних лет. Увидев Чжан Яна, она тут же нахмурилась и оглядела его с ног до головы. Чжан Ян ничего не ответил, поскольку это был типичный ответ матери, видящей, как мужчина берет за руки ее дочь. Затем он вежливо обратился к матери Юйли, однако, к его удивлению, женщина не обратила на него внимания. За ужином ее лицо было простым и угрюмым. После 5 минут ужина она, отодвинув стул и выйдя из-за стола, отправилась в свою спальню, оставляя Чжан Яна в крайне неловком положении. Юйли, выйдя из ее комнаты, подошла и села рядом с Чжан Яном. Раздраженный, тот спросил, что случилось с твоей матерью? Почему она так холодна ко мне? Юйли, рассмеявшись, придвинулась поближе к Чжан Яну. Если бы ты узнал, что твой дочь находится под опекой какого-нибудь попика, что бы ты подумал об этом человеке? Сердце Чжан Яна ёкнуло. Ты даже об этом сказала своей маме? Эй, подумай об этом. С такими дорогими медицинскими расходами и этим домом, как я могла придумать оправдание этому? Прежде чем мама узнала о таблетках, я солгала, что все это спонсируется университетом, сказала Юйли, бросив на него снисходительный взгляд. Чжан Ян неудержимо обливался холодным потом. Если бы он узнал, что какой-нибудь ублюдок на самом деле собирался взять его собственную дочь, он бы взял в руки кухонный нож и дрался бы с ним до смерти. Чжан Ян, почесав голову, наклонил голову. Ну, в этом есть смысл. По крайней мере, я еще легко отделался, поскольку твоя мать не выгнала меня из дома. Хм, по крайней мере, ты достаточно умен, чтобы это понимать. Юйли, придвинувшись к Чжан Яну ближе, потянула его за мочку уха. Я еще не упомянула, что ты когда-то был моим учеником. Бьюсь об заклад, что она будет сильно бушевать, если узнает об этом». Возбужденный, Чжан Ян вынужден был отодвинуть Юйли в сторону, сказав: «Эй, прекрати, не заходи слишком далеко, не только у меня будет проблемы, это твой собственный дом, расслабься. У моей мамы в последнее время проблемы со сном, и она всегда будет принимать снотворное перед сном. Можешь не волноваться, я убедилась в том, что она только что приняла таблетки». Подлая, как змея, другая рука Юйли скользнула под стол и добралась до штанов Чжан Яна. Там, с нежной лаской, она расстегнула молнию на его штанах, спустила трусы и выпустила его гремучую змею. У зрелой женщины всегда были свои привычки. После того, как эти двое испытали, как их мир сотрясается и гремят небеса, Юйли, полностью приняв свою природу, вела себя, как истинная, страстная любовница. С озорным выражением лица, она положила обе руки и принялась играть с его твердеющим членом в своих мягких, нежных руках. Хи-хи-хи. Похоже, маленький Чжан Ян более честен, чем большой, дразнила его Юйли. Чжан Ян сделал глубокий вдох. Ее движения были такими нежными, они зажгли в его сердце решительное пламя и украли дыхание. Женщина рядом с ним была по-настоящему захватывающей. Казалось, ее красные, горящие губы жаждут его губ. Ее глаза выражали одиночество, которое она чувствовала, когда Чжан Ян не был рядом с ней. С ее телом, горящим желанием ощутить его прикосновение, Чжан Ян больше не мог сдерживать это пламя в себе и обнял Юйли, притянув ее ближе к себе. Он сказал: «Учитель, ты всегда будешь моей, я всегда буду твоей». Юйли наклонилась, откинув волосы назад, она опустила голову, беря его член в объятия своих податливых губ, игриво играя с ним язычком. Чжан Ян, поддавшись внезапному порыву, откинул голову назад. Сильным толчком он придвинул ее голову ближе к нему и наблюдал, как его гордый орган теряется в ее губах. После страстного лизания Юйли, оттолкнувшись, посмотрела в глаза Чжан Яну. Тот помог ей подняться на ноги и прижался к ее пламенным губам. Удовлетворенный, он был готов перейти к следующему этапу этого акта любви, однако Юйли остановила его. «Душ», — сказала Юйли, не давая ему расстегнуть свои штаны. Обхватив рукоять его меча, она потянула парня в ванную, как собаку за поводок. Чжан Ян пинком распахнул дверь ванной, они начали отчаянно целовать друг друга, словно были давно потерянными любовниками. В одно мгновение они бросились друг другу на помощь, снимая мешающую им ткань. Одежда, брюки, нижнее белье летали повсюду, и пока последние два предмета одежды не были сняты, влюбленные крепко обнимали друг друга. Немного поборовшись, Чжан Ян, в конце концов, сумел включить душ ногой. Шуш, ао. Когда теплая вода потекла по их оголенным спинам, смешиваясь с жидкостями их тел, и Чжан Ян, и Юйли издали самые удовлетворенные стоны, обнимаясь, сзади заключив ее в объятия, он положил свою большую руку ей на подбородок и притянул Юйли к себе. Как щенок, который наконец-то увидел своего хозяина, в ее глазах горело жгучее желание. Чжан Ян поцеловал ее и погладил по мокрым волосам, опустошая друг друга в течение некоторого времени. Они услышали громкий стук в двери и увидели фигуру человека, входящего в туалет. Она, изо всех сил пытаясь снять джинсы, одновременно с этим бежав, сказала: «Хаэм, Лили, зачем тебе принимать душ перед ужином? Почему сегодня я?» Человеком, который только что ворвался в ванную, была никто иная, как Янь Фэйфэй. Прежде чем она успела закончить предложение, то заметила два других человека, которые были вместе заперты в душевой, крепко связанные в районе бедер. Ошеломленная и смущенная, она быстро встала с унитаза и бросилась подбирать джинсы. Янь Фэйфэй быстро поняла, что это была плохая идея, поэтому изо всех сил старалась сохранять спокойствие, пытаясь втиснуть свои толстые бедра в очень узкие джинсы. Все трое молчали, ни одному из них нечего было сказать. Смущенный и пристыженный, Чжан Ян покраснел. Юйли, с другой стороны, молчаливой украдкой соскользнула с Чжан Яна и повернулась, пряча лицо в его груди. После того, как прошла, казалось бы, вечность, Янь Фэйфэй, успешно натянув штаны, выбежала из ванной, словно из горящего дома. Тем не менее, когда она покинула пределы комнаты, Чжан Ян восстановил самообладание и настроение, чтобы продолжить. Будучи мужчиной, это не было большой проблемой, если бы его увидели во время акта. Он же больше ничего не теряет. Подняв лицо Юйли, он прошептал: «Учитель, думаю, раз она вышла из ванной, можем продолжить». «Продолжить? Ты спятил?» Юйли закатила глаза. Быстро выключив душ, она вышла из кабины, чтобы насухо вытереться. Все еще мокрый, Чжан Ян рассмеялся. «Эй, это ты хотела заняться этим? Я хотел поужинать, а ты хотела Чжан Яна-младшего». Подняв одежду с пола, Юйли, игнорируя Чжан Яна, продолжила одеваться. «Хаэм, почему она здесь?» — с любопытством спросил Чжан Ян. «Раньше Ян Фэйфэй жила вместе с Юйли, но почему она живет с ней теперь здесь? А это, ну, у меня была дополнительная комната, так что можно было позволить ей ее занять. Фэйфэй хорошая девочка, я не могу позволить ей остаться одной. Она знала о нас, ну, теперь знает». Глава 308.1. «Что-то не так, что, черт возьми, вы оба?» Ян Фэйфэй покачала головой в разочаровании и отвращении. «Ты просто не можешь удержать его в штанах, не так ли?» — спросила Ян Фэйфэй Чжан Яна, на что тот просто пожал плечами. «А ты долго воздерживалась?» «Да, ты буквально готова напрыгнуть на любого парня, которого увидишь». «Я не могу, просто, тебе должно быть стыдно». «Мне за тебя стыдно». «Соберись, девочка». «Эй, ты вообще вошла без стука. Это я должна на тебя злиться», — сказала Юйли, отказываясь отступать. Чжан Ян не хотел в этом участвовать. Кроме того, он чувствовался себя голодным, поэтому, покинув эту сцену, отправился к обеденному столу, чтобы удовлетворить свои потребности. «Фэй-фэй, помнится, ты говорила, что собираешься снимать видео или что-то в этом роде. Почему ты вернулась так рано?» — спросила Юйли. «Т.Ц.» — Ян Фэй-фэй недовольно цокнула языком. «Ну уж простите, что потревожила вас, влюбленных, в ваши драгоценные минуты». «Видя», — Чжан Ян игриво улыбнулся, — «ты же не делаешь этот дешевый, любительский вид, хаэм, как бы выразиться поделикатнее, французский стиль, для взрослых, боевую романтику. Ну, не совсем там, как ты сказал, но, по крайней мере, одну часть ты понял правильно». «Это определенно не для детей», — кивнула Ян Фэй-фэй. «Эх», — Юйли, вздохнув, быстро заговорила, чтобы Чжан Ян не понял все неправильно. «Фэй-фэй в данный момент работает в компании по производству нижнего белья. Она модель для их последних продуктов». «О», — сказал Чжан Ян. Но, как только он подумал об этом, у Ян Фэй-фэй было превосходное женское тело. Она определенно была более чем квалифицированной моделью для компании по производству нижнего белья. Ее сладострастное тело прекрасно сможет продемонстрировать товар. Естественно, если бы это была Юйли, одетая в черный кружевной лифчик, в сочетании с крошечными стрингами, она выглядела бы как секс-бомба. Он уже представлял, как она идет по подиуму на высоких каблуках, покачивая полуобнаженным телом. Это определенно была бы суперэротичная сцена, которая заставила бы каждого мужчину прикрывать их кровоточащие носы салфетками. По правде говоря, Чжан Ян уже видел ее в нем. Это было, когда они играли в ролевые игры в гостиничном номере. Отложив блаженное воспоминание в сторону, Чжан Ян внезапно осознал: «Разве ты не работала в банке? Почему ты ушла, чтобы стать моделью нижнего белья? Там лучше платят». «Эх», — Ян Фэй-фэй испустила долгий и утомительный вздох. «Это все из-за того проклятого ограбления. После того случая мои коллеги стали странно на меня посматривать. Они думали, что меня сумел изнасиловать тот грабитель. Они думали, что я использованная женщина, старое морское ушко, испорченная устрица». «Мы поняли, что ты имеешь в виду», — сказала Юйли. «Это богатый район, так что, в любом случае, поскольку они думали, что я такая женщина, мужчины на самом деле пытались от меня получить что-то, нечто», — сказала Ян Фэй-фэй, яростно указывая на свой пах. «На этот раз управляющий банка сам попросил меня перепихнуться. Какого черта? Если бы я не отказала ему силой, я действительно была бы гнилой рыбой, сломанной куклой, была бы». «О, да брось», — Юйли снова остановила ее. «Итак, вот теперь я здесь. Я просто не могла вынести всех этих домогательств в банке. Я ушла сразу после того, как управляющий отклонил мое заявление о переводе в другой филиал». Чжан Ян сразу все понял. Возможно, она уволилась как раз в тот день, когда пришла пораньше с работы и застала их с Юйли в спальне. «Ты так и не объяснила, почему вернулась так рано?» — вернулась к этой теме Юйли. «А, в компании возникла проблема. Съемки были отложены, и мне пришлось закончить пораньше. Ободрила себя Янь Фэй-Фэй, ай-яй, будь я проклята, если на моем глазу что-нибудь выскочит. Я шокирована и полна отвращения. Только за один этот день я стала свидетелем двух нежелательных сцен. И первая была действительно отвратительной и шокирующей. Ах ты, маленькая шалунья, хочешь, чтобы тебя отшлепали? Чжан Ян, заинтересовавшись этим, спросил. Хаэм, что или кого ты видела, что такого удивительно в том, что ты с кем-то встречаешься? Сегодня утром, когда я получила уведомление об отмене съемок, я пошла в раздевалку и была готова уже собираться вещи и уходить. Кто знает, когда я уже наполовину переоделась, я услышала извращенские стоны. Что я могла поделать? Единственное, что мне оставалось, так это спрятаться в шкафчике. Взволнованно сказала Янь Фэй-Фэй. Хаэм, дай угадаю, это был тот самый парень, на которого ты жаловалась, что он посматривал на тебя тем извращенным взглядом? Спросила Юйли. Бинго. Янь Фэй-Фэй щелкнула пальцами. Этот парень, Ло, как-то отдаленно связан с боссом компании, и поэтому относится к этому месту, как к своему собственному дому. Этот сукин сын всегда прячется в каком-нибудь углу, цепляясь за любую возможность потревожить нас, моделей. И я не шучу, есть так много доверчивых девушек, которые были обмануты им в постели. Внезапно в его голове что-то щелкнуло. Компания нижнего белья, родственник босса, Ло, Чжан Ян не мог просто так нырнуть в этот бассейн, ни в чем не убедившись, поэтому он попытался проверить свою мысль, прежде чем что-либо предпринимать. Возможно ли, что ты, ну знаешь, я просто тут поразмышлял, работаешь на компанию «Шелковистые и мягкие холдинги». Да, боже мой, ты не показался мне человеком, который может знать о «Шелковистом и мягком». Ну, разве ты не шикарный парень? Ты, должно быть, водишь мою девушку Юйли в магазины с высококачественными бюстгальтерами, сказала Янь Фэй-Фэй, удивленная и пораженная одновременно. В яблочко. Она говорила о Ло Янмине. Янь Фэй-Фэй продолжила свой рассказ. Этот парень, Ло, постоянно меня доставал. Я его терпеть не могу. Вот почему я спряталась в шкафчике. В конце концов, я увидела то, чего не должна была видеть. Он приобнял саму управляющую. И, боже мой, они были так близки и страстны. Мне пришлось отвести взгляд. Я была так потрясена, что не могла сказать ни слова. Чжан Ян хихикнул себе под нос. Это совершенно нормально. Ты сама это сказала. Этот человек, огромный, неистовый извращенец. Это не главное. Ты знаешь, кто это управляющая? Янь Фэй-Фэй закатила глаза, прежде чем продолжить. Она тоже родственница босса. У них разные фамилии, она, Лю, а он, Ло. Несмотря на то, что они не из одной семьи, они все еще родственники. И Чжан Ян, и Юйли были потрясены. Юйли ахнула, а Чжан Ян слегка дернулся. Он никогда бы не подумал, что Ло Ян Мин будет настолько безжалостен, что наложит руки на собственную кузину. Эти двоюродные брат и сестра так страстно целовались и обнимались, а потому я услышала что-то, чего не должна была слышать. Это так похоже на те драмы, которые показывают по телевизору. Они говорили что-то о разделении собственности, когда босс умрет. Я так боялась, что у меня подкосились ноги, да я даже дышать нормально не могла, мне пришлось прикрыть рот. Я так боялась, что они сделают что-нибудь, чтобы заставить меня замолчать, если узнают, что я все подслушала, сказала Янь Фэй-Фэй. Чжан Ян сразу же заметил, что она дрожит. Поправь меня, если я ошибаюсь, но ты говоришь, что они планировали завладеть семейным имуществом. Судя по тону их разговора, да, Чжан Ян был очень заинтригован. Что именно они сказали? Мне очень жаль, они были слишком заняты, чтобы об этом говорить, и я почти ничего не разобрала. Этот парень так старался, что та шлюха, я имею в виду, что девушка Лю кричала имя господа Бога, чем даже он был раздражен. Как я могла продолжать слушать их после этого? Чжан Ян уже вовсю размышлял об этой внезапной новости. Были ли недавние слухи о шелковистой и мягкой холдинге делом рук Ло Янмина? Но, конечная его цель – завладеть компанией, так зачем ему нужно падение стоимости акций? В этом нет никакого смысла. Подумав о многих вариантах его связи с этим, он разленился и решил рассказать эту новость Ханин Сюэ и Вэй Янер и напомнить им, чтобы они были очень осторожны с этим Ло Ян Мином. Так совпало, что Янь Фэй Фэй еще не обедала, и все трое похватали тарелки и столовые приборы. Наполнив свои животы едой и алкоголем, Чжан Ян собрался уже уходить, но Юйли остановила его, предложив остаться. «Эй, «Мистер Чжан, ты можешь взять меня в свои любовницы», ик, Янь Фэй-Фэй была уже пьяна, ее лицо покраснело от волнения, а взгляд был рассеянным. Чжан Ян не обратил на нее никакого внимания, однако он почувствовал внезапную боль в районе запястья, это было внезапно и больно, поскольку она впивалась в него ногтями, на что тот быстро ответил: «Успокойся, как ты можешь так нагло воровать чьего-то мужа прямо перед лицом собственной сестры? Ик Лили, твоя вторая соседка, я могу стать твоей третьей». Янь Фэй-Фэй была настолько пьяна, что проигнорировала убийственный взгляд Юйли и продолжила: «Ты знаешь, почему в древние времена они называли своих жен номерами комнат? Потому что одна жена, одна комната, понимаешь?» Глава 308.2. «Что-то не так?» «Да, понимаю». Мой ответ: «Нет. Может, я и не являюсь примерным мужчиной, но когда я хочу женщину, то я хочу женщину. Одну. По крайней мере, если я хочу больше, то это должна быть та, кто мне действительно нравится. Или она должна быть похожа на кого-то из района красных фонарей». Чжан Ян махнул рукой, как бы давая понять этому самолету, что посадка здесь запрещена, и потащил Юйли в ее спальню, заперев за собой дверь. «Кто знает, может быть, когда они будут спать, какая-нибудь женщина проберется в комнату, или, может быть, проскользнет и сделает все намного хуже». «Хм», ухмыльнулась Юйли, но за этой фальшивой ухмылкой скрывалась подлинная радостная улыбка. «По крайней мере, ты хороший мужчина. Чтобы вознаградить тебя за верность, я посмотрю, что смогу сделать». Чжан Ян, улыбнувшись, как ребенок, повалил Юйли на кровать. «Возможно, ты не знаешь, что у меня на уме, но ты можешь продолжать и дальше наслаждаться видом того, как я борюсь с мужским инстинктом». Прошло совсем немного времени, и комната наполнилась криками и стонами Юйли. На следующее утро, когда Чжан Ян собирался покинуть дом Юйли, он увидел ее мать в гостиной. В тот момент, когда он вышел, женщина посмотрела на него так, словно желала ему смерти, словно он был мерзостью, худшим ублюдком всей нации. После поспешного возвращения к себе домой, Чжан Ян сразу же вошел в игру и моментально подвергся бомбардировке вопросов о том, почему он не заходил в игру вчера вечером. Он просто не мог. После хорошей борьбы с Юйли в постели, он слишком устал, чтобы делать что-нибудь еще, и сразу же отправился преследовать Питера Пэна, что уж говорить о том, чтобы войти в игру. Уклонившись от вопросов и получив нагоняй от банды, группа продолжила фармить уровни. В основном все квесты в стране ОС были уже выполнены, и поэтому команда перешла на новую карту, прибыв на новое место, известное как Пустошь Черного Мха. В отличие от королевства ОС, которое полнилось безобидных граждан, Пустошь Черного Мха была местом, которое можно было бы описать как место, которого еще не коснулась рука общества. Оно было жутким и мрачным местом, полным диких зверей. Даже днем пустошь была покрыта густым туманом и темными облаками, из-за чего видимость была плохая даже в дневное время. Чжан Ян смутно припоминал, что на этой карте где-то разбила свой лагерь группа эльфов. Поскольку он не мог вспомнить их точное местоположение, то просто слепо шарился вокруг, однако вскоре они наткнулись на слишком большой лагерь. Территория лагеря была просто огромной. Здесь были разбиты палатки и шатры, высоко в небе развивались на ветру флаги. Чжан Ян нахмурился, поскольку он не помнил, чтобы этот лагерь был настолько огромным. В прошлом, когда он добрался до этого места, лагерь располагался под прикрытием холма и насчитывал всего 7-8 шатров. Тем не менее здесь были сотни, даже тысячи палаток, расположенных на этой гигантской равнине. На территории лагеря сотни эльфийских воинов-девушек сражались друг с другом. Эльфы славились своим мастерством стрельбы из лука. Тем не менее эти женщины-воительницы носили и лук, и меч, что давало им возможность атаковать им, как издалека, так и вблизи. Вэй Янер спросила: «Почему мы не можем экипировать лук?» Чжан Ян рассмеялся: «Ты можешь, иди и получи себе наследие бога лука». Когда женщины-воительницы заметили прибытие группы Чжан Яна, они приняли боевую стойку и приготовились. Воительницы, стоящие спереди, обнажили свои мечи, а девушки, что были позади, вытащили свои луки, готовые нашпиговать их стрелами. Чжан Ян, быстро спрыгнув с белого медведя, отдал им честь. «Мы авантюристы из замка Белого Нефрита. Мы не причиним вам вреда». «Авантюристы?» — громко прозвучал голос эльфийской жрицы, вышедшей из толпы. Было совершенно очевидно, что этот НПЦ была видной здесь эльфийкой. Когда она подошла, Воительницы расступились перед женщиной, уступая дорогу, почтительно ей поклонившись. Жрица Те, лунная слава, серо-серебряный, гуманоид, уровень, 75 хп, 3750-000 защита, 800 Те, осмотрев их всех, заметил знаки замка белого нефрита на их груди. Однажды богиня Луны явила мне во сне, она говорила, что придут люди, и они помогут нам спасти жрицу Луны. Благослови богов, благослови всех нас, вы пришли, вы исполнили пророчество. Жрица махнула рукой, и воительницы опустили свое оружие. Бинго, задание. Чжан Ян заговорил, служить гордой эльфийской расе будет для нас честью. Те, кивнув, величественно произнесла, дорогие авантюристы, мы стоим перед лицом неминуемой угрозы. Нашу любимую жрицу Луны похитил краснокожий зверочеловек из замка Кровавой Луны. Мы должны спасти ее как можно скорее. Тем не менее оборона замка Кровавой Луны слишком сильна. С нашими нынешними силами мы никогда не сможем пробиться за стены их замка. Чжан Ян ответил, о, уважаемая жрица, чем мы можем вам помочь? Я могу использовать свои алхимические и кузнечные навыки, чтобы создать телепортационное устройство, которое могло бы переместить войска внутрь замка. Однако создание этого устройства требует множества материалов и ингредиентов, с добычей которых мне и понадобится ваша помощь, сказала Те, но, для начала, больше всего мне нужен зуб четырехкрылого саблезубого тигра. Динь, Ути, лунной славы есть для вас задание. Добыча зуба четырехкрылого саблезубого тигра, вы хотите его принять? Это был необходимый квест для группы, если они хотели попасть в замок и спасти жрицу Луны. Будь то С или Оранга, это просто обычный квест на добычу предмета. Хотя он и может немного раздражать, задание необходимо для продолжения цепочки. Добыча зубов четырехкрылого саблезубого тигра, уровень сложности. С. Описание квеста. Те, лунная слава поручила вам собрать 200 зубов четырехкрылого саблезубого тигра. Вы можете найти этих монстров в долине Энтов, что расположено к западу от пустоши Черного Мха. Прогресс. Собраны зубы четырехкрылого саблезубого тигра 0200 группа, приняв задание, отправилась к назначенному месту. Эй, вы заметили, что во всем лагере не было ни одного мужчины? Внезапно спросил толстый Хань. Эльфы в этой игре больше похожи на амазонок. Их культура и верования связаны с богиней Луны, а их лидером всегда выступает жрица Луны. Ни один мужчина никогда не занимал такую позицию. Вот почему, я думаю, что мужчины сидят дома и кормят детей или что-то в этом роде, сказал Чжан Ян. Глаза бесконечного звездного света сверкнули. Если бы я мог жить в таком мире, это было бы просто замечательно. Чжан Ян хихикнул. Эльфийские расы фактически разделяют идею многоженства, то есть одна женщина может иметь много мужей. Тебе лучше подумать еще раз. И толстый Хань, и бесконечный звездный свет замолчали. Ах, да, сучий снег, маленькое отродье, я советую вам подальше держаться от этого парня, Ло. Полагаю, что этот ублюдок будет очень сильно ревновать к маленькому отродью по поводу того, что она получит компанию, и сделает что-нибудь неприятное по этому поводу, сказал Чжан Ян. Он сделан из плюшевых мишек и сладкой ваты, как может кто-то вроде него что-нибудь вообще придумать, спросила Хань Инсюэ. Чжан Ян, повернувшись к Вэй Янер, сказал, у тебя же есть кузина по имени Лю, а, как ты об этом узнал? Вэй Янер широко раскрыла глаза, надув щеки, она злобно усмехнулась, хе-хе, может быть, ты на нее глаз положил, ты подлый маленький ублюдок, ты не должен смотреть на других женщин, кроме моей кузины, пожалуйста, прекрати нести чушь, у меня плохие новости на ее счет, этот парень Ло и твоя кузина Лю тайно планируют захватить шелковистый и мягкий холдинг за твоей спиной. Вэй Янер почесала голову, Лю Шуянь иногда может быть немного подлой, но если она когда-нибудь захочет завладеть шелковистым и мягким холдингом, то не сможет, пока мы с сестрой Хань в компании, никто не сможет ничего сделать, даже отец не сможет меня остановить на законных основаниях. Чжан Ян нахмурился. «Но что, если с вами что-нибудь случится? Что ты хочешь этим сказать? Я имею в виду, скажем, что если вы обе попадете в аварию или пропадете без вести, эй, сглазишь, ты противный нуба-танк, ты смеешь проклинать меня и мою кузину. Я призову великую силу суперсайнов один и вырву каждый волосок с твоей головы», яростно сказала Вэй Янер. С другой стороны, Хань Инсюэ уже серьезно думала об этом. Ты хочешь сказать, что кто-то может попытаться сделать что-то со мной, и я нер. Есть такая возможность. Ханин Сюэ некоторое время помолчала. Если что-то случится со мной, собственность компании будет автоматически передана Янер. Но если что-то случится с нами обеими, это будет плохо. Вся собственность компании попадет в руки этой шайки пиявок. 1. Сайны, Саяин, раса воинов из аниме Dragon Ball с выдающимися особенностями организма. Несмотря на внешнюю схожесть с людьми, их организм имеет массу отличий. К этой расе относятся почти все центральные герои Dragon Ball. Глава 309.1. Добыча кристалла дракона. Группа прибыла в долину Энтов, где их встретила гора, полная древних деревьев, взмывших в небеса. Здесь было полно тех четырехкрылых саблезубых тигров, которых упоминалось ранее. Как и подсказывало их название, тигры обладали острыми, как бритва, клыками, способными пробить даже самую крепкую броню, а из спины их торчали крылья. Четырехкрылый саблезубый тигр, обычный, зверь, уровень 73 хп, 7300 защита, 70, давайте разделимся. Выполнить задание на добычу в общей сложности 200 зубов было довольно хлопотно. Им было лучше разделиться и каждому заняться фармом клыков. Ханин Сюэ спокойно осталась с Чжан Яном, пока они шли своей дорогой. Естественно, Чжан Ян должен был добыть клыков и для нее, поскольку она была священником с низкой атакующей силой. Тупица, ты действительно имел в виду этого, когда говорил о том, что эта парочка Лю и Ло собиралась навредить Янер и мне? Спросила Ханин Сюэ. Неудивительно, что она была так серьезна. Чжан Ян пожал плечами. В этом я тоже не уверен. Но, по крайней мере, теперь вы знаете об этом и можете принять некоторые меры предосторожности. С оседланным медведем Чжан Ян кайтил от 20 до 30 монстров за раз и убивал их всех. Хотя у них, может быть, и были крылья, торчащие из спины, эти тигры все равно не умели летать. Все, на что они были способны, это парить в воздухе после пробежки на высокой скорости и атаковать Чжан Ян, как левитирующие быки. Ханин Сюэ застенчиво спросила. Я слышала от этого жирного извращенца, что ты можешь так же хорошо драться в реальной жизни. Ну конечно, Чжан Ян, ударив себя в грудь, гордо злорадствовал. Хотя я и не могу сражаться с сотней человек за раз, но могу взять на себя, по крайней мере, 10 человек одновременно. Ханин Сюэ, отвернувшись, посмотрела куда-то в сторону. Тогда ты должен быть нашим телохранителем. Женщина уверен, что существует много таких людей. Ты могла бы, по крайней мере, сделать одолжение себе и нанять профессионалов. Я не доверяю незнакомцам. Сердце Чжан Яна слегка дрогнуло. Ханин Сюэ полностью ему доверяла, но он лишь покачал головой. У этого Ло могут быть какие-то скрытые планы, которые могут превзойти все мои ожидания. Я всего лишь один обычный человек. Если я буду твоим телохранителем, это будет означать, что мне придется проводиться рядом с тобой много времени. Мы, наверное, закончим тем, что будем попросту друг друга раздражать. Ты глупый болван. Это леди, чудо света. Если бы ты сфотографировал меня, то фотография была бы шедевром. Почему ты жалуешься, когда я позволяю тебе оставаться рядом со мной? Просто заткнись и делай свою работу, ладно? Всегда было труднее выполнить задание по сбору предметов. В отличие от обычного квеста на убийство монстров, подобные задания на сбор требовали определенной удачи, поскольку дроп определялся генератором случайных чисел. Люди вроде Сунь Синьюи были очень удачливы, поэтому она сама смогла собрать 200 клыков всего за 30 минут. Ее противоположностью был потерянная мечта, которому очень не везло. Он потратил уже около часа и до сих пор не закончил сбор предметов. Когда все собрали свои клыки, ребята вынуждены были пойти помочь ему. Самой счастливой же из них была нарцисс мечты. Ей удалось приручить себе серо-серебряного боевого маунта. Это был четырехкрылый саблезубый тигренок. В результате ее приручения общее количество боевых маунтов в группе достигло 4. Чжан Ян сказал, по мере того, как сложность карты становится выше, повышается также и вероятность появления боевых маунтов. Тем не менее, более высокоуровневых боевых маунтов будет еще труднее захватить. Возьмем, к примеру, нынешние стандарты. Пока игроки носят желто-золотое снаряжение, маунты этого ранга будут редки. Когда они достигнут точки, где фиолетово-платиновое снаряжение станет нормой, постепенно будут появляться фиолетово-платиновые маунты, вытесняя серо-серебряных. Это значит, что на данном этапе нам не нужно торопиться получить боевых маунтов. Чжан Ян кивнул. «Верно. Отряд вернулся в эльфийский лагерь и все по одному сдали свои задания. Динь, вы завершили задание. Сбор зубов четырехкрылого саблезубого тигра. Вы получаете 100 000 очков опыта. Замечательно. Теперь я могу доверить вам добычу второго ингредиента», — сказал Тя своим бесплатным рабочим. «Следующим ингредиентом, который мне понадобится, будет пылающий янтарь странника пепла. Пожалуйста, поспешите, дорогие авантюристы. Бесконечный звездный свет начал жаловаться. Я еще даже отдышаться не успел, а мы уже должны снова отправляться. Прекрати ныть и беги. Добыча пылающего янтаря, уровень сложности. С. Описание квеста. Те, лунная слава требует от вас собрать 200 единиц пылающего янтаря. Вы можете найти пепельных странников в лавовых ямах, что расположены к западу от пустоши Черного Мха. Прогресс. Собрано пылающего янтаря. 0200 группе понадобилось 20 минут, чтобы добраться до новых фарм-земель, где они положили начало своему пути, полному убийств, чтобы закончить задание. Монстры, именуемые пепельными странником, были просто новым видом огненных элементалей. Все они обладали пылающей аурой, хотя и были монстрами обычного ранга. Тем не менее урон их был невероятно низок. Проблема была не в сложности убийства этих монстров, а, как и во всех других квестов на добычу предметов, она заключилась в скорости дропа этих предметов. Группе понадобилось много времени на выполнение этого квеста. По возвращению в лагерь сдачи квеста, они была вознаграждены лишь жалкими 300 000 очков опыта. И, наконец, последнее. «Мы почти у цели», — счастливо сказала Тия. «Последний ингредиент, который мне нужен для завершения создания телепортационного устройства — кристалл дракона. Мне нужно, чтобы вы посетили храм драконьего сна и добыли кристалл дракона. Добыча кристаллов дракона уровень сложности. А. Описание квеста. Те, лунная слава попросила вас добыть кристалл дракона. Вы можете забрать кристалл дракона с трупа дракона в храме драконьего сна, что к северу от пустоши Черного Мха, но будь осторожны, есть немало скрытых опасностей, скрывающихся в тех местах. Прогресс. Собран кристалл дракона. 01. Глава 309.2. Добыча кристалла дракона. Выбора нет, им придется снова побегать. Отряд двинулся по пустоши Черного Мха к храму драконьего сна. Полчаса спустя они уже могли увидеть свою цель на большом расстоянии. Там стояла изумрудно-голубая башня, настолько огромная, что действительно доставало до темно-сероватых небес. Группа ехала все дальше и дальше, но, казалось, не было никаких признаков приближения к башне. Это было все равно, что ехать на машине, не видя, как луна и горы двигаются, даже проехав определенное расстояние. Команда действительно потратила еще 30 минут, прежде чем добраться до места назначения. Издалека это здание выглядело как башня, однако, когда они приблизились и встали у ее основания, оно стало больше походить на огромный стадион. Все строения были овальной формы, диаметром более 1000 метров. Из-за мегавозвышающейся структуры и веса, который она, казалось, несла, ее основание почему-то выглядело хрупким по сравнению с самой башней. На нижнем этаже башни, выступавшем в роли основания, было 4 входа с каждой стороны света. В общей сложности башня возвышалась на 30 этажей вверх, все они были одинакового дизайна, причем высота каждого из этажей была не меньше 100 метров. Проблема заключалась в том, что структура этого строения была крайне загадочной. Между этажами находилось огромное пустое пространство, где не было видно ни лестницы, ни пути, который вел бы на следующий этаж. Тем не менее казалось, что игрокам нужны будут летающие маунты, чтобы пройти на следующие этажи. Без промедления группа отозвала своих маунтов и ступила на первый этаж гигантского здания. Внутри не было ничего, кроме огромных трупов, каждый из которых был настолько огромен, что группа Чжан Яна походила на маленьких муравьев среди огромных слонов. Разве не говорят, что драконы встречаются очень редко? Только посмотрите на это место. Оно наполнено драконьими костями. Похоже, у кого-то была огромная вечеринка с драконьим барбекю. Пошутил толстый Хань. Разве это не задание Эранга? Почему мы не можем убивать монстров? Подозрительно спросил потерянная мечта. Просто будьте осторожны. Давайте пока не будем разделяться. Держимся вместе и ищем дракона. Вэй Янер, лениво осмотрев местность, сказала: «Где ты?» «Кристалл дракона». «Кристалл дракона, хах, думаю, он означает нечто вроде сущности дракона. Возможно, он находится где-то в сердце, пытался объяснить потерянная мечта. Толстый Хань хмыкнул. Сущность, она должна быть где-то в сердце, ничего подобного, она должна быть где, для дракона, на 3 метра ниже пояса. Бесконечный звездный свет, захлопав в ладоши, похвалил. Черт побери, хорошо сказано. Говорят, что сущность человека лежит глубоко внутри человека один. Толстый Хань, ты гений. Почти все, кроме 2, стоящих рядом, извращенцев, закатили глаза, когда те завязали свой грязный разговор. Квестовый предмет должен светиться. Его легко будет заметить. Не торопитесь и будьте осторожны, сказал Чжан Ян. Отряд не спеша обыскивал каждый труп, но так ничего и не нашел. В этом районе даже не было враждебных монстров. Единственное, что здесь было, оглушительная тишина. Хах, это будет слишком долго. Давайте разделимся. Все кивнули. Все они были раздражены. Каждый из них, выбрав себе направление, и пошел по нему до конца, после чего вернулся в центр, чтобы перегруппироваться. Через 20 минут группа снова собралась с пустыми руками. Мы все обыскали. В центре храма был огромный скелет длиной около 200 метров. Надеясь, что они найдут квестовый предмет, группа приступила к поискам с хвоста и медленно двигалась вверх к туловищу. Через несколько секунд послышался громкий голос толстого Ханя. «Ой, идите-ка ко мне!» Все собрались вокруг него и увидели огромный, размером с футбольный мяч рубиново-красный, ярко светящийся так, словно внутри него бушевало пламя, кристалл. Растянувшись в улыбке от уха до уха, толстый Хань проревел. «Я знал, что он будет где-то ниже пояса». Толстый Хань действительно стоял у тазовой области скелета. «Такой большой кристалл, думаю, его хватит всем, если я его разобью», сказала Вэй Янер, поднимая его. «Тум». Как только Вэй Янер подняла кристалл у дракона, с громким, трескучим звуком поднялся ветер, посылая воющий шторм через все окрестности. «Что происходит?» Была потрясена Вэй Янер. «Это задание Эранга. Ты действительно думала, что все будет так просто?» Обнажив свой меч, Чжан Ян сказал: «Приготовьтесь к бою». Во время их разговора из скелетов стали появляться тени драконов. Красные, черные, зеленые, синие и даже медные тени летали вокруг. Различные типы драконов слились воедино, превращаясь в нечто угрожающее и, что еще хуже, теперь материальное. Древняя душа дракона, желто-золотой, призванная, уровень 75 хп, 7500 защита, 1400 бум. Этот дракон, топчущий землю, который был сформирован из множества других различных драконов, был разноцветным и в несколько сотен метров в высоту, сердито зарычал. «Проклятые нарушители, вы запятнали землю храма драконьего сна, ваши грехи могут быть замолены только вашей смертью». Чжан Ян, быстро обернувшись, закричал на маленькое отродье: «Эй, возьми кристалл и держи его». «Не могу, появляется системное уведомление, говорящее мне, что его нельзя взять». «Черт возьми, это значит, что сначала нам придется убить босса». Бум, бум, бам. Земля взрывалась с каждым шагом дракона. Чжан Ян, не теряя ни секунды, бросился к дракону рывком и, резанув его, нанес тому 1683 единицы урона и быстро принялся накладывать подавление брони. Остальные немедленно приступили к действиям. Каждый из них занял позицию и начал атаковать. Через некоторое время вокруг дракона вспыхнул ярко-синий свет, который разлетелся во все стороны. Радиус легкого взрыва был настолько велик, что ему удалось даже поразить дальнобойных игроков, вроде Ханинсюя, Нарцисса Мечты и Сотни Выстрелов. Динь, вы получили эффект проклятия синего дракона. Ловкость понижена на 20%. Длительность 1 минута. Все получили дебаф 1. Примечание анлитера. Оригинальная шутка выглядит не так, а вот так, что объясняет формирование слова, что и высмеивает бесконечный звездный свет. Это имеет смысл в китайском языке, но не имеет никакого на английском, поэтому я взял на себя смелость сделать новую шутку. Глава 311. Древняя душа дракона. Как только на них был наложен этот дебаф, толстый Хань, сотня выстрелов, потерянная мечта начала скулить. Также пострадал и Сунь Синьюй, поскольку классы, которые зависели от ловкости, пострадали больше всего. Через 15 секунд вспыхнул теперь уже ярко-зеленый свет и все получили еще один дебаф. Динь, вы получили проклятие зеленого дракона. Живучесть снижена на 20%. Сотня выстрелов тут же вскрикнул. Учитывая, что в этом гигантском драконе слились зеленые, синие, красные, черные, а также медные драконы, я полагаю, что этот босс сможет накладывать проклятия 5 разных типов. Чжан Ян рассмеялся. «Эй, маленькое отродье, этот дракон может проклинать гораздо лучше тебя, Хаэм. Ну и что, эта штука все равно в любом случае умрет», сказала Вэй Янер. «Согласно прогнозам, каждые 15 секунд будет появляться вспышка света, за которой должно следовать проклятие. Проклятие черного дракона уменьшает силу на 20%. Проклятие красного дракона снижает на 20% интеллект. Проклятие медного дракона понижает дух на 20%. Несмотря на то, что проклятия сменялись через каждые 15 секунд, босс всегда вовремя заменял эффекты одних проклятий другими. Воля воина, ледяной барьер и священный щит могли рассеяться проклятие. Однако у этих навыков были гораздо более длительные кулдауны. Скорость, с которой босс накладывает проклятие, была слишком высокой. После того, как их основные атрибуты были уменьшены, общая атакующая мощь группы претерпела серьезное уменьшение. К счастью, проклятия босса не включали в себя понижение показателя защиты, и хотя уровень жизни Чжан Яна был уменьшен на 20%, его сила атака не сильно-то и пострадала. Фус Раду, дракон заговорил на кривом драконьем языке и топнул по земле своей массивной ногой. Все мгновенно были подвержены проклятию, которое заставило их тело непроизвольно двигаться. Они крепко похватались за свои головы и съежились. Динь, вы получили устрашение дракона. Вы впадаете в состояние страха на 10 секунд. Босс швырнул свой гигантский коготь, порезав Чжан Яна. 7790. Находясь в состоянии страха, Чжан Ян не мог контролировать свое тело и вынужден был принять удар на себя. К сожалению, атака пришлась ему на спину, из-за чего сумел обойти показатель защиты его щита. Поскольку сейчас они были уязвимы, босс ринулся вперед, преследуя и атакуя их размашистыми ударами. Эти 10 секунд ощущались, как вечность. При средней скорости атаки, равной 2 секунд, босс мог бы нанести 5 атак. Этого было достаточно, чтобы убить Чжан Яна, лишенного защиты и исцеления. Чувствуя, что опасности не миновать, Чжан Ян быстро воспользовался волей воина, чтобы избавиться от эффекта страха. Активировав блок, чтобы защитить себя от атаки, он выпил бутылек зелья исцеления 3-го уровня. Возникла проблема. Устрашение дракона было немного сложным. Всего через 1 минуту после первого использования этого навыка, босс снова наложил на них одно и то же состояние. На этот раз Чжан Ян противостоял навыку с помощью защитной стены. На 3-е использование навыка он призвал чистую лотос и использовал замену, чтобы снять с себя дебаф. После чего сразу же было использовано перевооружение, чтобы сбросить кулдаун всех его навыков. 4-й дебаф был снят волей воина. 5-му использованию навыка Чжан Ян снова противопоставил защитную стену. На данный момент у босса все еще оставалось больше 3 миллионов жизней. Группа должна была пережить еще 3 использования устрашения дракона, чтобы расправиться с ним. Тем не менее, все спасительные навыки Чжан Яна были уже использованы. Как он сможет пережить еще 3 использования устрашения дракона? Чжан Ян быстро открыл список агро. Если бы бесконечный звездный свет мог занять 2-е место в списке агро, то Чжан Ян сумел бы использовать тень пустоты, чтобы уйти из боя и позволить бесконечному звездному свету танковать босса. У защитника есть священная защита и священное исцеление, которые смогут продлить его жизнь. Это могло помочь удержать босса, по крайней мере, еще на 2 использования устрашения дракона. С другой стороны, Сунь Синьюй, Вэй Янер и потерянная мечта атаковали, как сумасшедшие, толкая свои значения агро за пределы возможностей любого другого опытного танка. Тем не менее, охотник и воры обладали навыками, которые могли снять с них все агро. Сам Чжан Ян мог воспользоваться тенью пустоты, чтобы покинуть поле битвы. В реальной опасности окажутся только Вэй Янер и нарцисс мечты. Чжан Ян, собравшись с духом, использовал провокацию. Он надеялся, что навык будет эффективен против босса, поскольку это все сильно упростило бы иммунитет. Это было разочаровывающе, но не неожиданно. Если бы провокация сработала на босса, то он не был бы желто-золотым. Кубик льда, старая мечта, приготовьтесь использовать исчезновение, толстый, 100 выстрелов, вы приготовьтесь применить мнимую смерть. За мгновение до того, как босс использует устрашение дракона, я активирую тень пустоты, чтобы покинуть поле боя. Пусть бесконечный звездный свет возьмем босса на себя, сказал Чжан Ян. Вэй Янер внезапно поняла, что ее в этом импровизированном плане Чжан Яна никакой роли отведено не было, с расширившимися глазами она сказала: «Эй, Нуба-танк, а что насчет меня? Ты, ХММ, готовишься к... сделать это ради команды? Умереть славной смертью? Ва-а-а, почему ты, маленький неблагодарный танк, как ты смеешь отказываться брать на себя ответственность?» — воскликнула Вэй Янер. Чжан Ян, вытерев каплю холодного пота, сказал: «Маленькое отродье, думаю, тебе стоит немного поменьше смотреть телевизионных драм. Они приносят тебе больше вреда, чем пользы». ХМ. Чжан Ян рассчитал время, и когда оставалось всего 2 секунды до того, как босс использует свое устрашение дракона, он закричал: «Исчезновение сейчас, мнимую смерть сейчас, я собираюсь использовать тень пустоты». Глава 310.2. Древняя душа дракона. Пуф, пуф. Два клубка дыма появились в тех местах, где стояли потерянная мечта и Сунь Синьюй, когда эти двое исчезли с поля битвы. Толстый Хань и сотня выстрелов, использовав свои собственные навыки, неподвижно лежали теперь на земле. Только когда Чжан Ян убедился, что эти четверо избавились от своего агро, он активировал тень пустоты, войдя в другое измерение и покидая поле брани. Одна секунда, две секунды. Именно тогда босс активировал устрашение дракона. Тогда Чжан Ян преждевременно отменил тень пустоты и вернулся на поле битвы. Босс уже преследовал Вэй Янер и убил ее всего 2 ударами. Расправившись с ней, древняя душа дракона повернулась, выбрав своей следующей целью нарцисс мечты. Ледяной барьер. Было жалко, что этот навык давал лишь небольшое окно непобедимости и не очищал агро персонажа. Тем не менее, он все еще мог привлечь внимание босса, и она могла продержаться в течение короткого периода от этих 10 секунд, покупая бесконечному звездному свет больше времени. Однако, когда ледяной барьер закончился, нарцисс мечты тоже пал от лап босса всего за 2 удара. На этот раз босса выбрал своей следующей целью бесконечного звездного света. Неистово, Чжан Ян весь такой рымба пошел прямо на босса, восстанавливая свое агро, чтобы тот не нацелился на Хань Инсюэ, когда покончит с бесконечным звездным светом. «У-у-у-у!» — воскликнула Вэй Янер. «Нуба-танк, почему я не могу освободить душу из тела?» — заскулила она. Чжан Ян, повернувшись к нарциссу мечты, спросил: «В чем дело? Система мешает нам освободить наши души. В сообщении говорится: невозможно освободить душу во время сражения. ХМ, думаю, это только в этом конкретном случае. Должно быть, дело в сражении с боссом. Вы, ребята, идите и отдохните, пока мы тут закончим». Сражение продолжалось, но с несколько уменьшившейся боевой мощью команды, из-за только что выбывших из сражения Вэй Янер и нарцисса мечты. Прошло еще 3 минуты, и бесконечный звездный свет израсходовал все свои спасательные навыки. После 3-го устрашения дракона бесконечный звездный свет был раздавлен насмерть. К счастью, Чжан Ян сумел обогнать Хань Инсюэ по значению агро и снова контролировал ситуацию. Когда у босса осталось более 1 200 000 жизней, воля воина Чжан Яна снова откатилась. К этому моменту уровень навыка был поднят уже до 8-го, из-за чего он откатывался всего за 3 минуты. С другой стороны защитной стене еще оставалось 30 секунд, чтобы полностью откатиться, что позволяло ему выдержать еще 2 устрашения дракона. 1 800 000, 400 000, 100 000. Полная ярость, раскалывающее убийство. 9 016. Этого было достаточно, чтобы прикончить босса. Умирая, древняя душа дракона завопила, проклиная их группу: «Грешники, вы запятнали священный храм драконов. Теперь вы прокляты встретиться с гневом всех драконов». Бум. Громадный дракон, распахнув свои крылья, разбросал по воздуху слившиеся в нем ранее души, после чего рассеялся в углу храма, не оставив тела. А без тела не было никакой добычи. Толстый Хань яростно нахмурился. «Что за система? Что за чертовщина? Мы тут только что рвали наши задницы, убивая этот жалкий кусок дерьма, и это нам ничего не дало?» Чжан Ян, рассмеявшись, указал на то место, где должен был быть красный кристалл. «Посмотрите там. Прямо там находился золотой сундук с сокровищами, дожидающийся того, когда группа его откроет. А во, сестренка, быстрее, воскреси меня. Я хочу открыть сундук», — призвала Вэй Янер. Хань Инсюэ, кивнув, оживила Вэй Янер, и, ничего не сказав, девочка бросилась прямо к сундуку, не потрудившись восстановить свое здоровье. Алчная маленькая девочка практически прилипла к сундуку, в то время как остальная часть группы была очень удивлена ее смешными действиями. Наконец, вдоволь нащупавшись, Вэйянер начала открывать сундук. В этот момент из него вырвалось облако черного дыма, нанеся ее 10 тысяч урона, мгновенно тем самым убивая. «У-у-у-у! Какой идиот додумался поместить ловушку в сундук с сокровищами? Черт вас побери, драконы!» — воскликнула Вэйянер. «Это твоя вина. Кто сказал тебе бежать, как обезьяна, даже здоровье не восстановив?» Дразни ее Чжан Ян. «Сестренка, воскреси меня. Возрождению откатываться еще 5 минут. Сиди и жди, если не хочешь бежать с кладбища». Нарцисс с мечты и бесконечный звездный свет уже покинули это место и на всех парах бежали обратно к телам. Не имея иного выбора, Вэйянер послушно освободила свою душу и побежала обратно к своему телу с кладбища. Будучи хорошими ребятами, группа ждала, пока маленькая девочка вернется и позволили открыть ей сундук. Всего было 3 желто-золотых предмета снаряжения, 7 серо-серебряные и 1 квестовый предмет, кристалл у дракона. Он был всего один, но квест каждого из них был выполнен. 3 желто-золотых предмета были перчатки из класса кожаных доспехов, ботинки из класса тканевых доспехов и защитное кольцо. Поскольку все хотели сохранить свои эффекты наборов снаряжения, ни один из них не захотел взять перчатки и сапоги. В итоге, снаряжение отправилось в инвентарь Чжан Яна, чтобы потом быть проданным в маленьком магазинчике товаров. Кольцо, однако, досталось Чжан Яну. После завершения задания Чжан Ян использовал свиток телепортации, чтобы вернуться в замок Громового Раската и обратно в замок Белого Нефрита с целью идентифицировать кольцо. Кольцо бессмертного героя, желто-золотое, кольцо, живучесть. Плюс 84 сила, плюс 34 эффект снаряжения, поглощает 66 урона при атаке. Эффект снаряжения, дает 1% шанс призвать бессмертного героя, нанося цели 1000 урона тенью при каждой атаке. Требуемый уровень, 70. До сих пор, у Чжан Яна было 2 желто-золотых кольца 50 уровня, кольцо благодарности Мерлинды, кольцо бушующего пламени. Подумав, Чжан Ян решил оставить кольцо благодарности Мерлинды. Даже сейчас, исцеление 10 тысяч жизней каждые 3 минуты было все еще довольно имбовой штукой, которая была намного сильнее и лучше, чем навык поглощения 50 единиц урона. Чжан Ян, надев новое кольцо, телепортировался обратно к группе с помощью очарования возлюбленного. Глава 311.1. Спасение жрицы Луны. День. Вы завершили задание. Сбор кристалла дракона. Вы получаете 500 000 очков опыта. После того, как они отдали кристалл дракона, каждый из группы получил немного опыта. Примерно столько же можно было получить, если бы они убивали монстров. После преодоления порога 70 уровня, количество очков опыта, необходимое для получения следующего уровня, было настоящей головной болью. Это просто замечательно. Теперь я смогу создать телепортационное устройство. Жрица Тиа вынула кучу зубов саблезубого тигра и пылающий янтарь откуда-то из-за спины. Затем она положила все ингредиенты на землю вместе с кристаллом дракона поверх этой кучи, после чего стала поливать все это какими-то зельями из флаконов. Скажи, маленький Ян, как ты думаешь, где эта дама хранила все эти зубы саблезубых тигров? Спросил толстый Хань, многозначительно уставившись на сладострастную попку Ти. Его вопрос был однозначно риторическим. Чжан Ян, немного помолчав, и, наконец, ударил себя по лбу, из-за толстого Ханя, который все никак не прекращал пялиться на зад Ти. Толстячок, все так плохо, ты так отчаянно нуждаешься в этом, что уже не можешь оторвать взгляды от задницы виртуального персонажа. Пожалуйста, найди себе другую девушку, которая сможет скрасить твои одинокие ночи. Толстый Хань рассмеялся. О, пожалуйста, маленький Ян, не говори так, не говори мне, что все люди из кино и на телевидении были фальшивыми, и ты не можешь их обнять, потрогать или, может быть, даже уложить в постель. Это совсем другая история. По крайней мере, ты знаешь, что человек по ту сторону камеры настоящий. Ах, ты не можешь отрицать тот факт, что эти персонажи также являются продуктами фантастики. Единственное различие между тем, что сейчас перед нами, и тем, что показывают в фильмах, заключается в том, что одно – это изображение, снятое на камеру, а другое – набор данных. Как ты можешь гарантировать, что эта прекрасная леди не была создана на основе реальной женской модели? Художники не волшебники, которые способны создавать что-то из ничего. Технически, Они черпают вдохновение из своего реального жизненного опыта. Чжан Ян ахнул. Аво, толстячок, с каких это пор ты стал таким мудрым? Ты, должно быть, стал смотреть на жизнь таким образом после всех этих трудностей и проблем с девушками. Эй, толстый Хань принялся напускать на себя вид философа, потерявшегося в своих мыслях. Мы, сумма всего нашего прошлого опыта. Я всего лишь меч, спрятанный в ножнах. Чтобы кто-то сумел узнать настоящего меня, ему нужно глубоко покопаться в моей душе и открыть молодого человека искусство. Чжан Ян рассмеялся. Я знаю тебя почти 20 лет и только сейчас смог открыть для себя эту часть тебя. Все усмехнулись, некоторые вообще едва не рассмеялись, а бесконечный звездный свет, хихикнув, сказал. Толстый братан, то, что только что сказал большой босс, то, что, буахахаха, это слишком правдиво. О, отвали, придурок. Наша дружба с маленьким Яном так же крепка, как сталь, выкованная в жестоких уличных драках. Та связь, которая между нами сложилась, способна выдержать все, что вы на нас бросите. Мы вместе пили пиво, вместе ломали хлеб, встречали в клубах одних и тех же девушек. Пошел ты, толстяк. Кто захочет пойти с тобой в клуб? Пожалуйста, хватит пятнать мое имя. Пока группа смеялась и перешучивалась, Те наконец-то была готова создать телепортационное устройство. С внезапной вспышкой света в ее руке появилось странное, ужасно выглядящее устройство. Оно было черным и невероятно похожим на обычный фен. Потерянная мечта нахмурился. Думаю, что отдел разработки Dream Tech слишком поленились. Посмотрите на эту чертову штуковину, это же отвратительно. Авантюристы, у меня к вам есть последняя просьба, сказал Тя со стоическим выражением лица, следующий кандидат в жрицы Луны находится в замке Кровавой Луны. Вы должны поспешить, чтобы спасти ее. Вы доказали нам свою силу и показали, что никто, кроме вас, не подходит лучше на эту миссию. От имени расы лунных эльфов, молю вас. Пожалуйста, отправляйтесь к замку Кровавой Луны и спасите нашу жрицу. Кандидат в жрицы Луны, повторил Чжан Ян, словно прозревая. Жрица Луны – это высший ранг, который является лидером эльфийской расы. Теоретически, она должна была быть не менее высокого ранга, чем сам король королевства Белого Нефрита. Босс ранга вознесенный. Однако как такой босс смог быть пойман в ловушку на карте всего лишь 70 уровня, если она, конечно, не оказалась в ситуации, подобной той, в которую вляпалась принцесса Сирина. Теперь, когда Тия все объяснила, получается, что похищенная жрица еще не унаследовала трон. Было вполне естественно, что кто-то вроде нее станет мишенью. Верно, жрицы Луны, которая направляла бы лунных эльфов, не было уже, по крайней мере, 300 лет. Благословим богиню Луны за то, что она не оставила нас, за то, что она избрала преемника для нашей расы. Сказала Тия, пожалуйста, авантюристы, умоляю вас, Динь, Ути, лунной славы есть для вас задание, спасение жрицы Луны. Вы хотите его принять? Это задание будет связано с частью главного сюжетного квеста. Выполните это задание, чтобы получить роскошные награды. Главный сюжетный квест. Члены группы, обменявшись взглядами, в унисон кивнули и приняли задание, не сказав ни слова. Спасение жрицы Луны, уровень сложности. С. Описание задания. Жрица Луны расы эльфов была похищена краснокожими орками из замка Кровавой Луны. Вы должны спасти ее как можно скорее. Эльфы нуждаются в новом лидере. Бог в помощь. Кто знает, что орки сделают со жрицей Луны. Замок Кровавой Луны располагается на востоке пустоши Черного Мха. Прогресс. Спасена жрица Луны 01. Пожалуйста, возьмите это с собой. Тя передала Фен Чжан Яну, сказав, это устройство можно активировать лишь в 500 метрах от замка Кровавой Луны. Оно сможет сразу переместить вас в замок. Однако, поскольку я делала его в спешке, устройство можно использовать всего один раз. Небрежно сделанное телепортационное устройство, квестовый предмет, использование, телепортирует вас и ваших товарищей по команде в замок Кровавой Луны. Может быть использован только в 500 метрах от замка Кровавой Луны. Максимум способен переместить 10 человек. Пошли, давайте спасем мир. Снова, сказал Чжан Ян, призывая своего белого медведя. Отряд мчался на запад, словно ветер. Они достигли места назначения примерно через 30 минут. В отличие от топографии замка Громового Раската, замок Кровавой Луны был построен на равнине. Он был полностью открыт и окружен обширным пустым полем и мог быть атакован со всех сторон. Но даже при всем при этом он был неприступен. С толстыми стенами замка и бесчисленными магическими пушками, оборона замка была поразительной. Чжан Ян, достав фен, сказал: «Полетели». Однако, когда он нажал на устройство, то ответило сообщением: «Вы можете использовать это устройство только в 500 метрах от замка Кровавой Луны». «Что случилось?» «Моя ошибка. Мы должны пройти немного вперед». Группа должна была продвинуться немного дальше. Когда они чутко прошлись, устройство, без всяких подсказок, ярко засветилось, заключая всю группу в большую световую клетку. С громким треском все они исчезли. Когда к ребятам вернулось зрение, они обнаружили, что действительно были телепортированы в замок. Судя по обстановке, группа находилась на кухне, но 9 из них, к несчастью, оказались за каменной печью, и невидимая цепь приварила их к стене, сделав неподвижными. «Эй, я не могу пошевелиться. Как насчет вас, ребят? Я тоже не могу двигаться. И я. Что, черт возьми, происходит?» Групповой канал мгновенно заполнился шумом.